В конце июня цесаревна ездила в Санкт-Петербург. Там с пушечной пальбой, сверков Петропавловской крепости из кораблей, стоявших на Неве, 27 числа праздновали память Полтавской Виктории. Ее поздравляли как дочь победителя. Она видела, как недовольно хмурилось полное мясистое лицо императрицы и спешила скрыться, боясь, какого замечания обидного слова Берона. 29 июня, в день святых Петра и Павла, в памятный день тезоименитства ее родителя, она изволила шествовать на барже водою в Санкт-Петербургскую крепость и по прибытии в церкви святых верховных апостолов Петра и Павла изволила слушать божественную литургию и после нее панихиду. В июле цесаревна вернулась в Петергоф. Ночи стали темнее, короче, дни. Ночью над заливом месяц вставал, и парчевая, искрящаяся, точно живая дорога шла по волнам к шведскому берегу. Кругом смоляно-черным было море, и далеко были видны огни на клотиках мачт проходивших кораблей. Пока было лето, цесаревна справлялась с собою, поборола борющие ее страсти. Часто наезжал в большой дворец двор. За фонтанным каналом на заливе фейерверки горели, бенгальские огни освещали фонтаны. В парке военная музыка гремела, громыхали барабаны и били литавры. Полки петербургского гарнизона ходили на маневры под Ораниенбаум. И когда останавливались в Петерговском поле на бивак, всю ночь горели там смоляные бочки и костры, пели песенники и играли волторнисты. Цесаревна ездила верхом по биваку на прекрасном жеребце в капитанском мундире Преображенского полка. Солдаты бежали за ней и кричали «Виват!». С августа пошли дожди, море глухо шумело, и серые графитового цвета валы гуляли до самого Петербурга. Они мчались с грозным рокотом к берегу, заливали мраморный балкон Монплезира и докатывались до цесаревниной спальни. Западный ветер выл с неистовой, жестокой силой, избивал листья с лип и кленов. Ели и лиственницы гнулись и качались в сером небе под косыми струями холодного осеннего дождя. Итальянские певцы и музыканты уехали в Петербург. Французская певица лежала в больнице с простуженным горлом. Сыро, темно и неуютно было в низких петровских комнатах Монплезира. Окруженная фрейлинами и горничными, цесаревна стоит в гардеробной у большого зеркала. Стенные кинкеты зажжены, и на подзеркальниках факелами пылают канделябры. От пламени свечей в комнате дымно и жарко, пахнет душистыми ворохами материи, вспотевшими девушками, тающим воском и ладаном черных курильных монашек. Как богиня в пламенных отблесках свечей цесаревна. Она сменяет одно платье другим. То стоит она в бальной робе соломенного цвета, серебряным и виолетовым гарлантовым туром из грезета, тяжелая, величественная, как китайская богиня. То наденет парижскую изящную легкую самару розового цвета с серебряным гарлантовым туром и малыми фижмами, и станет похожа на грациозную куколку северского фарфора. То в Адриане из белого градетура, шитая мелкими цветами, длинная и тонкая, сама на себя залюбуется. Адриена падает белыми лепестками к ногам цесаревны, и она в исподнице, в белой марсельской юбке и кунтуше. В задумчивой неге снимает исподницу мраморное изображение той самой Венус, что привез ее отец из Италии, и поставил в летнем саду, отражается в зеркале. Огни свечей золотят прекрасное, влажное от жары и утомления, блистающее в округлости плеч и груди тело. Цесаревна медлит надеть подаваемую ей служанками свежую валендорскую рубашку. Кому? Кому она отдаст это тело? Проходят дни, слагаются в месяцы. Она будет стареть. Что угодно, только не старость. Цесаревна руками задерживает рубашку над собою. В полном расцвете 23-й весны ее тело. Ни одного пятнышка, ни одной морщинки на нем. И как лепестки бледно-розовой розы ее прекрасные холодные колени. Таких ног, такой совершенной красоты нет на свете. Она прекраснее самой Венус. С тихим вздохом она отдается в руки горничных и одевается в мужской костюм. На ней кафтан, камзол и парчевые по голубой земле панталоны, расшитые мелкими серебряными травами, подбитые белой тафтой. Пуговицы на кафтане золотые, петли обшиты серебряным узором по пергаменту. Как стройна и как женственно красива она в этом костюме! Безумная, неистовая грусть охватывает ее сердце. Сорвать с себя платье, кинуться на диван, заваленный материями, и рыдать, рыдать, рыдать. Глава 7. Осенний день был серый и туманный. Глухо било море темными валами, а кирпичные стены балкона. Не могло успокоиться после вчерашней бури. Очень похолодало. 8 часов утра еще было темно. С голых ветвей падали капли в длинные лужи аллей. В Монплезирном саду были голые деревья. Лужайки были покрыты побуревшими листьями, и девушки-работницы сгребали их в кучи. В лесу у озера Парзаловское Ярви были обложены для цесаревны лоси. Цесаревна ехала туда верхом с мушкетами, сопровождаемая опытными охотниками. В фонтанном канале вода казалась черной и дымилась голубоватым паром. Она грустно шумела у става и сливалась прямым потоком зеленого стекла. По черной глинистой грязной дороге, усыпанной листом, мягко ступали лошади, и не слышна была их поступь. Охотники молчали. Чуть поскрипывало новое седло под цесаревной. Охота проносилась по улицам Петерговской слободы, как некое видение. В бедных бревенчатых домиках желтыми пятнами светились огни. Дали были затянуты серой дымкой тумана. Жемчужная россыпь мелких капель серебрилась на бледно-голубой японче цесаревны. За деревней Большой Семеногонт спешились, оставили лошадей на окраине деревни, и старик-охотник повел цесаревну в лес к ее лазу. Серые сосны по мшистому пологому берегу спускались к болоту, поросшему мелкими кустами можжевельника и голубики. В природе сумрачно и грустно было. Кругом мох, кочки, и по ним чахлая сосна, кривые березы с черными листьями и густая поросль черники. Вдали сизым паром дымилось озеро Парзаловское Ярви. Охотник испросил у цесаревны разрешение курить. Терпкий запах крепкого кнастра примешался к спиртному аромату можжевельника и сосны. Цесаревна смотрела на плохо бритое с седой щетиной бурое лицо охотника, на его рваный армяк, плоско висящий на худом теле, на полтавскую медаль на груди. — Ты, старина, моего отца помнишь? — спросила цесаревна. — Как мне не помнить отца Отечества? Вот как сейчас тебя вижу, так и его не раз видал. В Преображенском полку 705 года. В полтавской баталии рядом был. Он храбрый был, мой отец. Храбрый, я так тебе скажу. Он более чем храбрый был. Мне офицера сказывали, он от природы не весьма храбр был, но слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал такое мужество, что не токмо не умаляет его великости, но еще утверждает ее. Цесаревна внимательно вгляделась в охотника. «Ты дворянин?» Охотник встрепенулся, подтянулся, спрятал трубку в карман и, показывая на свой отрепанный зипун, с горечью сказал. «Все мы, петровские дворяне, нынче мы без надобности. При прошлом царе Петре II московские бояре голову подняли, а нынче немцы. Петра Великого нет. Он человека различал не по роду, а по заслугам». Охотник помолчал немного и негромко продолжал. «На твою милость, цесаревна, петровские надежду имеют. Тебе, а не кому-либо иному, прочему, царствовать надлежит». «Тихо, чш, молчи!» «Да я и молчу!» Цесаревна вспомнила про Шубина. Вот так за такие самые речи ему резали язык. И она не годится для этого. Она тоже, как ее отец, от природы не весьма храбра. Сумеет ли в нужную минуту преодолеть слабость свою рассуждением? И какая это будет минута? Минута борьбы за власть и престол? Или просто минута борьбы со страстями? Далеко за озером раздались неясные крики. «А! О! Держи! Держи его! А!» Испуганный заяц, громадный беляк, близко взметнулся за можжевеловым кустом, увидал охотников, растерялся, привстал тумбочкой на задние ноги, насторожил уши и помчался мимо цесаревны в чащу высокого леса. Гон приближался, но собаки не подавали голоса. «Должно пропустили», — со вздохом сказал охотник и опустил запасной мушкет, который держал для цесаревны готовым, с порохом, насыпанным на полку и взведенным курком. В мелкой сосне, за дымным переплетом тонких серых стволов, замелькали темные тени загонщиков. Охота не удалась. Лоси прошли, незамеченные ни людьми, ни собаками, сквозь загон. Осенними сумерками возвращалась цесаревна в Монплезирный дворец. Так рано ее не ожидали. В окнах дворца нигде не было света. Цесаревна соскочила с коня, потрепала его по крутой шее, дала ему корку хлеба, густо посыпанную солью. Поцеловала в нежное место между храпками и быстрыми шагами вошла во дворец. Она прошла через пустую прихожую и через столовую в будуар. Как только она открыла дверь, высокая фигура в белом бросилась в коридор, а с дивана раздалось томное испуганное «Ах!».